Выход Слуцкого. Борис Слуцкий, 1919-1986. Акуджаве повезло родиться 9 мая, и сразу тебе символ. В дне рождения Слуцкого, 7 мая 1919 года, тоже есть символ. Свое 26-летие он отмечал накануне победы. Я рискнул бы сказать, что накануне победы в каком-то смысле прошла вся его жизнь, но до самой этой победы он по разным причинам не дожил. Истинная его слава настала почти сразу после смерти, когда сподвижник и подвижник Юрий Болдырев опубликовал лежавшее в столе. Сначала вышли неоконченные споры, потом трехтомник, ныне, кстати, совершенно недоставаемый. Есть важный критерий для оценки поэта — стоимость его книги в наше время, когда и живой поэт нужен главным образом родне, скажем, восьмитомный блок в букинистическом отделе того или иного дома книги стоит от 1,5 до 2 тысяч, а трехтомный Слуцкий 1991 года — от 3 до 4. Это не значит, разумеется, что Слуцкий лучше блока, но он нужнее. Умер он в 1986 году, как раз накануне того времени, когда стал по-настоящему нужен. Замолчал за 9 лет до того. А ведь Слуцкий, даже больной, даже отказывающийся видеть людей, но сохранивший всю ясность ума и весь тютчевский интерес к последним политическим известиям, мог стать одной из ключевых фигур эпохи. Как знать, может быть, потрясение вывело бы его из затворничества, из бездны отчаяния, хотя могло и добить. Но вообще у него был характер бойца. Вызовы его не пугали и не расслабляли, а отмобилизовывали, так что мог и воспрянуть. Годы его были по нынешним временам не Мафусаиловы 58, когда замолчал, 67, когда умер. Однако до победы своей Слуцкий не дожил. Разумею под победой не только и не столько свободу образца 1986 года, за которой он, думаю, одним из первых разглядел бы энтропию, сколько торжество своей литературной манеры. Это, разумеется, не значит, что в этой манере стали писать все. Значит лишь, что в литературе восторжествовала сама идея поэтического языка, самоценного, независящего от темы. Наиболее упорно эту идею артикулировал Бродский. Бродский тот, кому посчастливилось до победы дожить. Он родился 24 мая, всюду символы. И характером, и манерами, и даже ашкеназской бледностью, синеглазостью, рыжиной он Слуцкого весьма напоминал, и любил его, и охотно цитировал. Бродскому было присуще редкое благородство по части отношения к учителям, лишний раз доказывающее, что большой поэт без крепкого нравственного стержня немыслим. Он производил в наставники даже тех, от кого в молодости попросту услышал ободряющее слово. Но относительно прямого влияния Слуцкого все понятно. Это влияние человеческое и поэтическое, главным образом на уровне просодии. Бродский сделал следующий шаг в направлении, указанном Маяковским, конкретизированным Слуцким, и обозначил, вероятно, предел, повесив за собой кирпич. Но в особо значительной степени это влияние стратегическое. Я часто употребляю этот термин, и пора бы его объяснить. Умберто Эко сказал, что долго размышлял над фундаментальной проблемой, которую никак не получается строго формализовать. Что, собственно, заставляет писателя писать? В конце концов, он не придумал ничего лучшего, чем своеобразный аналог гумилевской пассионарности. Писателям движет то, что он предложил назвать нарративным импульсом. Хочется рассказать, приятно рассказывать. Или наоборот, надо как-то выкинуть из памяти и забыть. Но чаще это все-таки удовольствие, разговор о вещах, приятных, так сказать, на язык. С поэзией в этом смысле сложней, потому что усилия требуются больше и для генерирования известного пафоса, без которого лирики не бывает, а поди ты в повседневности его сгенерируй, и просто для формального совершенства, рифмы всякие, размер, звукопись. То есть поэту нужен нарративный импульс, который сильнее в разы. Поэзия трудно сосуществует с особо жестокой реальностью, потому что эта реальность ее как бы отменяет. Хрупкая вещь, непонятно, как ее соположить в уме с кошмарами 20 века. Когда Адорно сказал, что после Освенцима нельзя писать стихи, он, должно быть, погорячился. Иное дело, что этим стихам как-то меньше веришь. Стихи ведь в идеале высказывания как бы от лица всего человечества. Они потому и расходятся на цитаты. Проза — дело более личное, стихи — уже почти фольклор. И вот после того, как это самое человечество такого натворило, как-то трудно себе представить, как оно будет признаваться в любви, мило острить, любоваться пейзажем. Фразу Адорно следует, конечно, воспринимать в том смысле, что после Освенцима нельзя писать прежние стихи. Поэзия — сильная вещь, ни один кошмар ее пока не перекошмарил, ни один ужас не отменил, но несколько переменился сам ее raison d'être. Она должна научиться разговаривать с миром с позиции силы, и вот для этого Слуцкий сделал много. Собственно, raison d'être поэтического высказывания, почему это вообще должно быть сказано и почему в рифму, в каждом случае индивидуален. Он-то и называется стратегией поэта. Главная пропасть между Пушкиным и Лермонтовым, скажем, лежит как раз в этой области. В силу исключительного формального совершенства на вершине все тропы сходятся, они кажутся ближе, сходственнее, чем в реальности. На самом деле, вот где две противоположные стратегии. Пушкинское жизнеприятие, описанный Синявским нейтралитет, всевместимость, равная готовность всем сопереживать и все описать, на враждебный взгляд это кажется пустотой, и лермонтовская явная агрессия, деятельное, воинственное, субъективное начало, интонация власть имеющего, о чем так гениально сказал Лев Толстой Русанову. Это и есть разговор с позицией силы, эту интонацию надо было найти. Кастетом кроится миру в черепе. Применительно к 20-м ее нашел Маяковский, применительно к послевоенной эпохе — Слуцкий. Задача заключалась в том, чтобы найти язык, на котором можно сказать вообще что угодно. Это будет не просто поэзией, но поэзия агрессивной, наступательной, интонационно заразительной. Слуцкий этот язык нашел. Нащупал его основные черты, дискурсом его с тех пор в той или иной степени пользовались все большие поэты следующего поколения. Единственную альтернативу ему предложил вечный друг-соперник Самойлов, которым Слуцкий нередко любовался и которого все-таки недолюбливал. Тут тема не для одного исследования. Самойлов воевал не хуже, хоть и не дослужился до майора и не устанавливал советскую власть в Венгрии. Самойлов не был либералом. Дневники рисуют его скорее имперцем. Да и в стихах чувствуется никак ни эскапизм, ни эстетизм и не дистанцированность от вопросов времени. Никакого релятивизма, опять-таки. Просто где у Слуцкого пафос прямого высказывания, там у Самойлова глубокий и могучий подтекст. Это не страх расшифровки, не обход цензуры, а просто поэтика такая. Самойлов, грубо говоря, приложим к большему числу ситуаций. Может, поэтому он сегодня даже востребований Слуцкого. Многое из того, о чем говорил Слуцкий, ушло и сегодня уже непонятно. А Самойлов высказывается на поверхностный взгляд, общо и расплывчато. Это плоская равнина, лес, раздетый догола. Только облачная мнимо возвышается гора. Гладко небо, воздух гладок, гладкие травы на лугах — и какой-то беспорядок только в вышних облаках. Это про все, в том числе и про эпоху, но во времена, когда Самойлов выбрал залив, Слуцкий остается в Москве. Он конкретен и пристален, его тексты насыщены сиюминутными реалиями. Это не мешает им оставаться поэзией, поскольку найденная Слуцким литературная манера позволяет говорить о чем угодно, с абсолютной прямотой и естественностью. Таким манером можно прогноз погоды излагать, и будет поэзия. Вот здесь и есть их главное сходство с Бродским, стратегическое. Нащупать манеру, интонацию, стилистику, в которой смысл высказывания перестает быть принципиальным. Важен активный и наступательный стих. Ведь что греха таить, повод для высказывания у Слуцкого бывает совершенно ничтожным, а у Бродского иногда вовсе отсутствует, что и декларируется. Но напор речи сам по себе таков, что слушаешь и повторяешь. У Слуцкого есть гениальные стихи, но есть и ровный фон обычных очень хороших, когда он говорит, о чем попало, лишь бы говорить. И в этом заключается главное поэтическое открытие второй половины XX века, известное в разных формулировках. Чаще всего их в силу публичной профессии национального поэта озвучивал опять же Бродский. Но сейчас мы попробуем высказаться с наибольшей откровенностью. Во второй половине XX века стало окончательно ясно, неважно, о чем говорить. Любая идея может на практике обернуться своей противоположностью. Строго говоря, идей вообще нет. Есть способ изложения. И поэтическая речь есть абсолютная самоценность сама по себе, поскольку она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия есть единственное бесспорное абсолютное зло. Поэтому любой, кто хорошо, энергично, точно, мнемонически привлекательно пишет в рифму, уже делает благое дело, и это может быть единственное доступное благо. Найти тему не составляет труда. Конечно, призывать в стихах к убийству не следует, но симоновское «убей» его не стало ведь хуже, хотя это квинтэссенция ненависти и в известном смысле отказ от любых гуманистических ограничений. Но и Маяковский не стал хуже от того, что сказал «стар убивать» на пепельнице черепа. Сам способ поэтического высказывания отрицает бесчеловечную сущность этих стихов, поскольку лучшее, что может делать человек, это гармонизировать мир, то есть писать в рифму. Слуцкий сделал для этой гармонизации очень много, потому что писал по 3-4 стихотворения в день в лучшие времена и по одному в непродуктивные. Раз наработав приемы и способ высказывания, он уже никогда с этой дороги не сходил, хотя и оттачивал метод, доводил до блеска, расширял сферу приложимости и так далее. Задача изначально заключалась в нахождении и опробировании таких приемов, с помощью которых можно рассказать про все, в том числе про то, как человек от голода выедает мясо собственной ладони. Вот почему зрелый Слуцкий начинается с кёльнской ямы. Если можно в стихах рассказать про такое, дальше можно все. В этой же стилистике можно рассказывать про лошадей в океане, можно про смерть жены, про такие вещи, о которых думать страшно, не то что говорить. «Я был кругом виноват, а Таня мне все же нежно сказала прости, почти в последней точке скитания по долгому мучающему пути, преодолевая страшную связь больничной койки и бедного тела, она мучительно приподнялась, прощенье попросить захотела. А я ничего не видел кругом, слеза горела, не перегорала, поскольку был виноват кругом, и я был жив, а она умирала». Правда, в этой же стилистике можно писать и о вещах совершенно повседневных, особого интереса не представляющих. Можно хоть газету пересказывать, но все равно это будет захватывающе, убедительно и победительно. Что у позднего Бродского мало трюизмов и самоповторов, да полно. Человеческого содержания жизни на глазах иссякающей уже не хватает на новые темы и отважные обобщения. 300 метров вдоль фасада пройти трудно. Но поэтический дискурс, механизм преобразования прозы в поэзию работает. Ну так надо писать, чтобы бороться с распадом, мировым ли, своим ли собственным. В случае Слуцкого речь шла прежде всего о преодолении собственной болезни, личного глубинного неблагополучия. Поэзия была тем способом самоорганизации, приведения себя в чувство, которым он пользовался многие годы для борьбы с депрессиями, с ужасом мира. Это была единственная опора, с помощью которой он умудрялся, столько натерпевшись и навидавшись, сохранять рассудок. Когда это отказало, безумие подступило вплотную. Ум остался, исчезли желания и силы жить, потом начались фобии, страх нищеты, страх голода. То есть причинная связь выглядела не так, как иногда пишут. Не стихи перестал писать от того, что сошел с ума, а сошел с ума, когда не смог больше заслоняться стихами. Думаю, с Бродским случилось бы то же, но у него крепче были нервы, и все-таки он не воевал, не был так тяжело контужен. Способность сочинять сохранялась, и за ее счет он прожил дольше, чем мог при своей сердечной болезни, состарившей и разрушившей его в какие-то 5 лет. Из чего складывается эта спасительная манера Слуцкого, как, строго говоря, организована его поэтическая речь, универсальная как философский камень, превращающая в факт поэзии и самую жуткую реальность, и любую газетную билиберду? Вопрос отдельный, сложный и, скорее, профессиональный. Назовем некоторые приметы, самые общие. Прежде всего, пристрастие к размыванию, расшатыванию традиционного стихотворного размера. Начавший в этих рамках, в следующих строфах Слуцкий меняет стопность, синкопирует стих, почти переходит на дольник. Это в каком-то смысле метафора самой жизни, постепенно и временами грубо расширяющей наши представления о возможном и допустимом. Музыкальные повторы. Слуцкий ведь очень музыкален. Просто эта музыка не моцартовская, а прокофьевская. Пожарный оркестр Шостаковича, грубые марши. Что-то в физике в почете, что-то лирики в загоне. Вполне музыкально. Но это музыка ударных и духовых, а не скрипок и мандолин. Внезапная обрубленная концовка — та же установка на прямое высказывание. Сознательный эффектный отказ от внешнего эффекта, простите за тавтологию. Небывалая прямота, отсутствие экивоков, именно позиция власть имеющего, отказ от метафоры, декларативность, иногда снижаемая иронией. Предельно упрощенный, иногда до полной тавтологичности рифм. Скоро мне или не скоро отправляться в мир иной, неоконченные споры не окончатся со мной. Начались они задолго, лет за 300 до меня, и окончатся не скоро, много лет после меня. Это просто до примитива, но это врезается. Обосновывая эту манеру, новелла Матвеева писала когда-то, что слово «караул» не будешь выкладывать из ромбиков, из мозаичных восьмигранничков, его закричишь. Слуцкий так говорит обо всем, всему сообщая масштаб. Прижизненные публикации иногда смущали необязательностью повода. В посмертных обнаружилось, все-таки чаще всего он старался высказываться о главном, а второстепенное так, чтобы не сойти с ума, не утерять навыка. Но это-то и проходило. А Мартынов, например, почти весь из этого состоял, хотя манеру выработал тоже обаятельную, наступательную, и рассматривался одно время со Слуцким в одной обойме, в эпоху ранней оттепели. Мартынов там и остался, а Слуцкий пошел дальше. Разумеется, сводить Слуцкого к одной форме, интонации и стратегии было бы неверно. Хотя, пользуясь его стихом, и самый мелкий поэт может при желании успешно закосить под крупного. Слуцкий касался самых больных тем и делал это опять-таки с прямотой и отвагой власть имеющего. Главной из этих тем оставалась, я думаю, неспособность угодить Богу. Тема не еврейская, а глубоко человеческая, одна из самых онтологичных и неизбежных. Сюда вписывается и «А мой хозяин не любил меня». Это ведь не только о Сталине и одно из самых откровенных его стихотворений поздних лет. «Как ни посмотришь, сказано умно, ошибок мало, а достоинств много. А с точки зрения Господа-то Бога, Господь, он скажет, все равно говно. Господь не любит умных и ученых, предпочитает тихих дураков, не уважает новообращенных и с любопытством чтит еретиков». Вот в чем проблема. Угодить невозможно. Таких, как я, хозяева не любят. Это может быть уродливый бог вроде Сталина, а может всеблагой и всемудрый, но Слуцкого он не полюбит ни при каких обстоятельствах. А почему? А установка такая. Только при этой установке Слуцкий может жить и работать. Она, так сказать, его собственный raison d'être, поэтическая маска. Одному поэту, чтобы писать, нужно представлять себя безвестным и обижаемым, другому — счастливым и удачно влюбленным, а третьему нужна такая вот позиция нелюбимого подданного, старательного и трудолюбивого исполнителя, обреченного на изгойство. Из этой позиции ему легче понимать, оправдывать и утешать других, труждающихся обремененных. Да они просто не поверят другому. Чтобы страдальцы верили поэту-утешителю, он должен им прежде доказать, что он один из них. Это носится в воздухе вместе с чадом и дымом, это кажется важным и необходимым, но я не желаю его воплощать, не хочу, чтобы одобрение поэта получило оно, это самое это, не хочу ставить подпись и дуть на печать. Без меня это все утвердят и одобрят, бессловесных простят, несогласных одернут, до конца доведут или в жизнь проведут, но зарплаты за это я не получаю, отвечаете вы, а не я отвечаю, ведь не я продуцировал этот продукт. Это что, про советскую власть? Да помилуйте, это про мироустройство в целом. Советская власть, как и любая русская власть, лишь выражала его в особенно наглядной концентрации. Тут, кстати, причина его враждебности к Пастернаку. Враждебности изначальной, до всякого выступления на пресловутом и злосчастном собрании 31 октября 1958 года. Пастернак в мире на месте. Его пафос молитвенный, благодарственный. Слуцкий мира не принимает, пейзажами утешаться не способен, вообще почти не видит их. Его мир дисгармоничен, его психика хрупка и уязвима. Он не желает мириться с повседневным ужасом, а только на нем и фиксируется. Вселенная Пастернака гармонична, зло в ней — досадное и преодолимое упущение. Вселенная Слуцкого есть сплошной дисгармоничный хаос. Дыры в ней надо латать непрерывно. Стихи писать ежедневно, иначе все развалится. Пастернак в мире благодарный гость, Слуцкий — незаслуженно обижаемый первый ученик, да и все в мире страдают незаслуженно. В мире, каков он есть, Слуцкий не нужен. И все-таки Бог его зачем-то терпит. Все-таки в какой-то момент Слуцкий Богу пригодится. А когда? А когда Богу станет плохо. И об этом одно из лучших его стихотворений. Завяжи меня узелком на платке, подержи меня в крепкой руке, положи меня в темь, в тишину и в тень, на худой конец и про черный день. Я ржавый гвоздь, что идет на гроба, я сгожусь судьбине, а не судьба, покуда обильны твои хлеба, зачем я тебе? Ведь когда-нибудь мироздание покосится, и Бог не сможет с ним сладить, вот тогда и потребуются такие, как Слуцкий. Дисциплинированные, последовательные, милосердные, не надеющиеся на благодать. Тогда на их плечах все и выстоит. А пока в мире нормальный порядок, иерархический, с Богом-хозяином во главе, они не будут востребованы, вообще не будут нужны, будут мучимы. Будут повторять свое вечное «слово никогда» и «слово нет» и самого лучшего, по-моему, и самого страшного его стихотворения «Капитан приехал за женой». Оно загадочно, не совсем понятно, и цитировать его здесь я не буду, оно большое. Но повторять про себя люблю. Так же, как повторять в ином состоянии слово «никогда» и слово «нет». Когда-нибудь, когда мир слетит с катушек, именно на нелюбимчиках вроде Слуцкого все удержится. Тогда сам Бог скажет им спасибо. Но до этого они, как правило, не доживают. Рискну сказать, что весь съехавший с катушек русско-советский мир удержался на таких, как Слуцкий, не вписывавшихся в нормальный советский социум. И повторяется эта модель из года в год, из рода в род. Русская поэзия не уцелела бы, если бы в 40-х по 70-е в ней не работал этот рыжеусый плотный человек с хроническими мигренями. Сейчас это кажется ясно, но сказать ему об этом уже нельзя. Остается надеяться, что он и так знал.